Глава 24. Офсайд. Кристофер. Кабинка практически полностью прозрачная за счет огромных окон. Даже пол открывает чудесный вид. Но речь сейчас не о чудесных видах, конечно же, а о том, что мы как на ладони. Эйми права. При самых худших обстоятельствах нас могут увидеть. Но проблема в том, что даже самые худшие обстоятельства, связанные с ней, для меня лучшие. Плевать. Именно вот так вот. Этим самым любимым ее словом. Плевать. Нет, я, конечно, не хочу, чтобы все открылось так. Но, по большему счету, не слишком парюсь об этом. Как можно вообще о чем-либо думать, когда эта малышка своими дрожащими губами безмолвно соглашается с моими желаниями? Не знаю, окончено ли цирковое представление, или это всего лишь антракт, но плевать. Сейчас она нужна. Сейчас она хочет. Сейчас. Все сейчас. Думает, мне легко было эти дни без нее. Полный игнор, словно бы я в чем-то виноват. Словно бы она действительно забыла меня. А я, как подросток-идиот, перечитывал наши переписки перед сном. Просто чтобы хоть немного окунуться в ощущение того, что она рядом. И если она думает, что я могу отлипнуть от нее, то она глубоко заблуждается. За эти дни ни разу не посетила меня подобная мысль. Не знаю, блядь. Похоже, со мной такое впервые. Помешательство. Теперь я знаю, какое оно. Теперь я знаю, как оно выглядит. Как губы Эйми Фрай. Как глаза Эйми Фрай. Как желание Эйми. До чертиков упертый Фрай. А если нет, хрипло спрашиваю. Упустим наш поцелуй. Ну же, не глупи, маленькая. Точнее, наоборот, глупи со мной. Пожалуйста, так надо. Ты же это все подстроил, да? Возможно, хитро улыбаюсь. Она так сладко вздыхает. Ты меня... Что тебя? Очень интересно. Сводишь с ума. Как же знакомо. Приятно, что она осознается в этом. Неприятно только, что мучит нас по непонятным причинам. А я так пытаюсь понять. Не бойся со мной сойти с ума. Шепчу, касаясь дыханием ее губ в миллиметре от нашего офсайда. Страх из ее красивых глаз не исчезает. Но Эйми делает фатальную ошибку, облизывается. А я так близко, что ее язык цепляет мои губы. К черту твое согласие, малышка. Я успеваю схватить ее язык и втянуть мягко. Стон оглушает. Девушка тут же прижимается губами ко мне, не в силах больше сопротивляться. Самое бесполезное сопротивление, малышка, ты устроила между нами. Захватываю ее сладкий ротик, ощущая страшную жажду. И вот уже дышу, как и предполагал. В такт с ней, обмениваясь нашим наэлектризованным кислородом. Все законы химии, физики, биологии идут к чертям собачьим, когда мы вместе. Да что там, литература тоже медленно дохнет на фоне наших ощущений. Притягиваю красотку ближе и улыбаюсь, продолжая зацеловывать горячий ротик. И стоило так долго мучить нас, бэби. «Молчи!» — стонет. Улыбаюсь, вылизывая любимые губы. Разве ты не чувствуешь, что нельзя нам по-другому? Разве не чувствуешь, что плевать на все? Она отрывается, глубоко дышит. Глаза широко распахнутые. В голове девушки кавардак, это заметно. Но я же все могу по полочкам расставить. Ей нужно только впустить меня. Иди сюда. Не даю ей опомниться. Тяну сестру на руки. Она послушно усаживается на меня сверху, отбрасывая лыжи. «Вот так, детка. Какая же ты у меня?» «Это будет катастрофа, если кто-то увидит», — шепчет растерянно, а у самой глаза горят. «Катастрофа — это твоя ложь, малышка. Катастрофа — это быть без тебя, понимаешь? Коротко целую ее губки. Прижимаюсь носом к ней и дышу, блять. Я не знаю, что это за магия. Кажется, начинаю верить в звезды и планеты, которые идеально выстраиваются в ряд. Иначе не знаю, как объяснить это чувство, такое наше. Стоит посмотреть на нее, обнять, поцеловать. Вот она на мне. И все. От клеток тела до сосудистых сплетений кричит «Моя!». Просто обнимаешь человека, и вы с ним идеально сходитесь. Две половинки, да? Пиздец, что несу. Может, кто-то со стороны скажет, что мы совсем не похожи. Я люблю природу, а она мегаполис. Я спокойный, а она взрывная. Я рассудительный, а она создающая сложности. Мы разные. Конечно, даже спорить не буду. Но вдруг с этой девушкой я осознал, что похожесть не стоит искать на поверхности. Она глубоко внутри, в чувствах и микродеталях. Поиски любимых – это, наверное, самое глупое занятие в мире, потому что такой человек просто приходит, очень внезапно, и говорит «Я твое», безмолвно, порой даже упираясь. Но глубоко внутри говорит «Я твое», и все, и нет никакого этому объяснения. «Что же ты творишь, Цербер?» – накрывает мои губы и вся дрожит. «Я слишком бессильна против этого твоего взгляда!» Шепчет и обхватывает мои щеки руками. Сама зацеловывает, а я улыбаюсь, как счастливый идиот. Не Цербер, а дворняжка, которую наконец-то поощрили. И я теперь просто тащусь от своей хозяйки. Боже, какая же она нежная! Расстегиваю шлем на ее голове, а она зарывается носом в мою щетину. Трется, пока я распускаю ее волосы. Они падают на ее спину и ловят солнечных зайчиков. Обнимаю ее талию, прикрывая глаза. Поцелуй чередуется с ее трущимся носиком. Я тихо рычу, жалея, что мы не можем ехать целую вечность в этой кабинке. Единственное, что спасает — время остановилось. Так всегда, когда мы вместе. «Мы будем гореть в аду», — шепчет она, зарываясь пальцами в мои волосы. «Не переживай, там хорошее место». Откидываюсь назад, размещая девушку поудобнее. «Теплое и уединенное. Я в хороших отношениях с Люцифером, так что нас не потревожат». «Тогда я согласна», — соблазнительно отвечает она. «Я бы очень хотела быть вдалеке от всего этого с тобой». Снова хочет убежать. Это в ее стиле. Но я бы не бежал. Цербер прямолинейный и честный. Дело даже не в правильности, а в силе и желании справиться. Здесь и сейчас. Заявить миру о своих желаниях и получить их. Вот это в моем стиле. И я научу ее быть храброй. За моей спиной и в моих объятиях ей нечего бояться. Я же самый сторожевой пес, мимо меня никто не пройдет, ничто, что может ее расстроить. Целую ее опять и снова, проталкиваюсь между влажных губ, наслаждаюсь ее мурчанием, сталкиваюсь с ласкающим языком и принимаю его нежность, такую дрожащую, беззащитную. Это мне так подходит, что сдуреть можно. Это то, что невозможно отпустить. И расхотеть тоже невозможно. Мы должны быть вместе. Мне 25, и, кажется, впервые я могу искренне сказать, что хочу быть с кем-то на серьезном уровне. Не до конца понимаю, что это значит. Похоже, что отношения самые настоящие, долгие и очень нужные. Засыпать и просыпаться вместе, завтракать и ужинать, путешествовать, влюбляться. До тех пор, пока это не станет любовью, и все это вместе. Я бы попробовал с ней. Да, с этой малышкой, которая жизни-то еще не знает, с которой будет очень сложно, которую нужно постоянно направлять и успокаивать, которая вынесет мозг, а вставлять его придется самостоятельно. Да, именно с ней. Потому что, блять, это мое. Это для меня. «Скажи, что не закроешь сегодня дверь». Хрипло шепчу в ее приоткрытые губы. удивленно приоткрытые, понимаю это спустя секунду. Ее пальцы сжимаются на моем затылке, а глаза опускаются. Да в чем же проблема? В чем? Объясните. Эйми оглядывается. Мы почти приехали. Вздыхает и начинает свазить с меня. Не отпускаю, впиваясь в нее требовательным взглядом. Ты не ответила. Теряется. Отпусти, пожалуйста. Такая тихая просьба, что становится не по себе. Как будто бы что-то рухнуло в этой малышке. Но почему? Господи Боже, почему? Отпускаю, и она свазит с меня. Поднимает свой шлем и лыжи. Эйми, наши взгляды сталкиваются, а кабинка вздрагивает, потому что мы останавливаемся. В моих глазах просто самая большая мольба, и я честно не могу понять, почему должен умолять после такого. Ей нравится, когда ее упрашивают. Я здесь с Мейсоном. И все, и пиздец. Она отворачивается, двери кабинки открываются, и девушка выходит. Я даю себе 2 секунды прийти в себя. Охренеть просто. Я реальный идиот, да? Втянулся в какую-то идиотскую игру? Встаю, поднимаю все свои вещи. Выхожу. Тереза уже ждет нас. «Готовы?» – спрашивает старая знакомая с улыбкой. Эйми начинает надевать шлем, а я продолжаю рассматривать ее. Она здесь с Мейсоном. Какая прелесть. Идиотка. И я идиот. И все, и нет, похоже, другого объяснения. Достала ее игра, честно. У меня тонны терпения для ее истерик, но ни грамма для ее отталкиваний. Больше ни грамма для нее. Достала, блять, достала так, что... Я передумал, Тесса, перевожу взгляд на подругу. Хочу все же взять скон повыше. Ты со мной? Тереза удивляется. Но ведь Эйми... Я не смотрю на то, что скрутило мой мозг и сердце в тугой узел. В очередной, блять, раз. У Эйми нет настроения. Она поедет на подъемнике назад. Сухо отвечаю я. Чувствую на себе шокированный и, возможно, даже напуганный взгляд. Ты сама меня ожесточаешь, бэби. Я на подобные игры не подписывался. Хочешь, играй в них с Мейсоном, блять. Внутри сам на себя рычу, но наступаю себе на хвост и просто захожу в следующую кабинку с Терезой. Ни одного взгляда ей больше не подарил, своей сестре. И пускай думает, что хочет. В конце концов, именно так она себя ведет по отношению ко мне. Кабинка движется вверх, а я откидываюсь на спинку. Почти сразу жалею, но знаю, что это правильно. Переставать позволять ей водить себя за нос.